Лодки. Летом, когда и в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники по грибы-ягоды на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов вдосталь. Правда, с грибами однообразие, белые все, разве что осенью волнушки, да еще немного рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами на выбор — земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морожка, дикая смородина, красная и черная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то вроде толокнянки или боярышника, может, что и забыл. Да есть даже редкое по нынешним временам чудо — княженика. Крохотная ягодка с несравненным неземным ароматом сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата. Очень уж маленькая, к сожалению. Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы, и, наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях, а комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой — осветить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется километров за 30, и машину за мной пренепременно пришлют. На завтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на божий свет, из потолка до сих пор торчал кованый крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошена эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а, возможно, дед и бабушка. Столь древней была изба. Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю северного сложения, метров с десяток по фасаду, с 25 от конца до конца и в двух ярусах, то есть 50 метров квадратных, да чердак еще, да подполье. Освещая такие сооружения, я поначалу то и дело попадал в безнадежность. Хожу-хожу себе, краплю, и вдруг заплутаю. Кругом двери, лестницы, как на корабле. Куда идти? Тут корова, там теленок, это овцы, это козел, гад. Толкаешься во все стороны среди цыплят, поросят и кошек, пока людей не найдешь. Потом я уж без провожатых за такое дело не брался. Не ровен час забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя позабудут. Вот в такой избе угостились мы крепким душистым чаем. Женщина, она только что родом, здешняя. А так ведь с молодых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Миры, что в Ликии. Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу? Да, я хоть и маленькая была, но хорошо помню икону Николы Зимнего и лампадку. Правда, лампадка в мои годы уже не светила, а потом все куда-то исчезло, но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли. Только валуны от фундамента и сохранились. Действительно, четыре краеугольных камня лежали на своих основоположных местах. Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святой водою, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось, в прежние времена располагалось кладбище. Здесь редко встретишь могилу старше 60-х годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем неперспективности деревень, завершилась полной победой, и вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, а с ними заодно и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, в ветви которого, по здешнему вицы, пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной, обескураживающей своей молниеносностью битвы, под стягом нерентабельности коллективных хозяйств. А тогда колхозы еще существовали, и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке. Надобно было осветить крест, напоминавший о тех, кто смиренно покоился под ногами. Потом вернулись в деревню и освещали столбик на месте другой часовенки в честь Казанской иконы Божьей Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами. А отчего они, спрашиваю, с такой охотой туда прыгают? Племянник мой сбрасывает. Он немножко того. И постучал указательным пальцем по виску. Нынче и в армию его не взяли. Никого из нашей деревни не взяли. Трое призывников, и ни один не сгодился. Разговаривала она отрывисто и торопливо. Из отцовского поколения все мужчины в деревне ушли на войну. Из моего поколения все парни служили в армии, некоторые даже на флоте. А теперь мы уже не дадим защитников родине. Остались одни дурачки. Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверять оружие. А кого они нарожают? Если нарожают, конечно. Говорю брату, батюшка приедет, хоть сына окрестил бы. Он чуть ли не с кулаками на меня набросился. Хотя столбики и крест сам делал. За водку, правда. Но креститься, говорит, и за водку не буду, и сына не дал крестить. Николину часовню, между прочим, брат испалил. Когда пришли столбик вкапывать, думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся, а он словно колода бездушная. Вообще-то у нас все некрещенные, разве что старушка одна, да и я крестилась совсем недавно в Москве. Спросил, кто она по профессии, где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом. Начальник смены на телеграфе. А до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой и без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен, где раздобыть лес, тес, кровельное железо, у кого заказать иконы. Я уже не успевал принимать телеграммы и потому решился переключить аппарат. У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть? Осветить дом, пообедать, а потом шофер отвезет вас. Он хоть дождется? Конечно, сосед, дальний родственник. В кинопрокате работает, машину ему на весь день дали. И пошли мы освещать ее хоромину. Это был пятый подряд молебен, язык у меня стал заплетаться. Бродили-бродили по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закуткам, клетушкам и опустевшим хлевам, счет которым давно потерялся. Торопыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь. И последнее, — объявила она, — сеновал. Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик, хватит ли святой водицы для окропления. Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала. «У меня есть, крещенская, сейчас принесу, только стойте на месте, не уходите никуда», и убежала. Это был старинный северный сеновал с широченными воротами для ввоза, наклонного помоста, по которому лошадь могла ввести сюда, на второй этаж, телегу или сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался. Наполнив ковшик, я обошел с крапилом выметенный сеновал. Лишь в одном уголке лежал клочок пересохшей травы, кошенный, вероятно, еще родителями хозяйки. Стадион. Для футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка как раз поместится, и зрителям места хватит. «Когда-то здесь и взаправду был стадион», — улыбнулась она. «Отец летом на косилке работал, приносил зайчат маленьких. Мы с братом выкармливали их». Мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче. К зиме они вырастали и устраивали гонки. По стенам, потолку, ну, по кровле. Дом был крыт еловыми досками. Вот они по этим доскам снизу изнутри носились. Ушками вниз. Смешно. Жили они свободно, могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали. Так по огороду. Весь снег перебаламутит и опять в дом. А весной уходили. Сначала на день, на два, а потом... навсегда. Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь, он замрет и уставится на тебя. А ты думаешь, может, это твой выкормыш? Они ведь почти ручными становились, даже погладить себя иногда разрешали. Скотина к ним относилась нормально. Собачка у нас была спокойная такая, вообще внимания не обращала. Кошка только, спит где-нибудь, а они носятся, да и налетят на нее. Случайно или нарочно, не знаю». Кошка заорет, и за ними. Да разве угонишься? Зайчатами этими все детство прошло, и мое, и братнино. А теперь вот не всегда поздороваться снизойдет. Особенно после того, как я окрестилась и стала в церковь ходить. Если бы еще только он. Мы с вами целый день по деревне, да вокруг нее шастаем. Хотя бы одного человека заметили? О, тут и оно. Все попрятались. Креста боятся. И дома в Москве у меня то же самое. Никто в церковь не ходит. Беда. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти? Батюшка, который меня крестил, говорит, что Господь нынче дал каждой русской семье ну, фамилии роду по одному верующему. Это, говорит, как после кораблекрушения. Бултыхаются люди в океане небольшими такими кучками. Батюшка как-то покрасивее говорил, но я слово забыла. И вдруг одному из каждой кучки дается лодка. И все могут спастись, места хватит. Он протягивает им руки, но они отворачиваются и, зная себе, плюхают ладошками по волнам. Мол, сами выплывем. Вот так батюшка говорит. А вы что на это скажете? Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав. Но тогда человек, который в лодке, но который уверовал, будет держать ответ за них на страшном суде. Понятно, что прежде всего спросят из тех, кто отказался спасаться. Но если этот в лодке работу свою будет делать, неважно, как вы полагаете? А у меня ничего не получается. Бьюсь-бьюсь. Никакого толку. Да не терзайтесь, говорю. Все идет нормально, и в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится. Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки, пытаясь определить, который из них более мешает ей в благом деле лодочного спасательства. Веслами, говорю, сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить. Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы, наконец, пошли обедать. Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка молодец. Оберегая неокрепшую душу, новообращенный, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем, сдается, что они довольно определенны. Коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденышки за край видимого горизонта, не останется никого, кто мог бы протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти — наша последняя надежда, последний шанс.